получил такие же аршинные формулы, как и у Веребяна, и сказал, что, вероятно, и вторая половина работы верна. Много лет спустя американцы на электронной вычислительной машине проверяли расчеты Веребяна. Все оказалось правильно. Абстрактный и глубинный теоретик Дау легко поворачивался к эксперименту, вспоминал Али Ханьян. Его можно было спрашивать обо всем. Он всегда находил объяснение результатам эксперимента. Однажды, потратив несколько месяцев на поиски объяснения процессов ионизации космических частиц, я обратился к Дау. Нет ли у него какой-нибудь идеи по поводу странного поведения частиц? Вначале Дау слушал меня не очень внимательно, но потом у него, должно быть, мелькнула какая-то догадка. Он пододвинул к себе лист бумаги и начал писать. Писал он невероятно быстро. Одна за другой замелькали строчки. Я не мог оторваться от этого зрелища. Тогда я не знал, и даже Ландау не знал, что это начало работы, в которой будет дано совершенно новое теоретическое объяснение одного из аспектов космического излучения. Беседуя с Ландау у него дома, Артемий Исаакович обычно устраивался в кресле, спиной к письменному столу. Так было и на этот раз. А Дау писал, как обычно, лежа на низкой тахте, покрытой ковром, с большими подушками в атласных наволочках. «Дау, у вас не болит голова от занятий в такой позе?» — спросил однажды Льва Давидовича знакомый врач. «У меня ни разу в жизни не болела голова», — ответил Дау. «Невероятно! Это впервые в моей практике! Но, тем не менее, факт!» Когда я спросила у Анны Алексеевны Капицы, что ей больше всего запомнилось в Дау, она ответила. «Он жил своими мыслями, и я знаю, что он был очень раним. Эти люди, они не работают, они живут. Это не работа, это жизнь. Как ее измерить? Когда она начинается, когда кончается? Такой человек, как поэт, все нервы обнажены, а мы жестоки по отношению к поэтам». Конечно, когда Дау, разгуливая по коридору института, обсуждал с кем-нибудь из своих сотрудников какие бы то ни было научные проблемы, он работал. К слову сказать, он страшно сердился, когда его в такие минуты отвлекали. В статье «Ландау, каким мы его запомним» Элефтер Андроникашвили пишет. «По-видимому, но это только догадка. Он работал всегда во всех ситуациях, непрерывно, легко, на ходу». Невероятно, но в 1960 году я и мои сотрудники были поставлены перед необходимостью решить сложную теоретическую задачу из гидродинамики классической жидкости. Без этого двигаться дальше в наших исследованиях было нельзя. Мы обратились за советом к московским теоретикам. Одни из них подвергли сомнению самую постановку такой задачи. Другие сказали, что она очень сложна. Я обратился к Ландау. «Как же», — сказал он. «Я приблизительно помню, что там должно получиться, но точной формулы я тебе сказать не могу». «А где об этом можно прочесть?» — спросил я. «Ты нигде не прочтешь, потому что эта задача никем не была решена». «Так откуда же ты знаешь, хотя бы и приблизительно, каков должен быть ответ?» Старое дело. Это было еще в Казани во время эвакуации. У меня развалился зуб, и мне пришлось долго сидеть в приемной врача. Мне было скучно, и я придумал себе эту же задачу и решил ее на клочке бумаги. «Реши теперь заново», — упрашивал я. «Лень», — ответил Ландау. Задачу пришлось решать самим, и это принесло большую пользу нашим теоретикам, так как задача таила в себе много неожиданностей. В 1960 году Лев Давидович стал членом Лондонского королевского общества.